Глава 12. Теплым августовским вечером, когда над Одером белой пеленой стал подниматься туман, и над прибрежными камышами взлетывали дикие утки, на простой одноколке, запряженной сытой крепкой лошадью, в Кюстрин прибыл король Пруссии Фридрих. В потертом синем кафтане с широкими красными отворотами, в большой треугольной шляпе со смятым, покрытым дорожной пылью плюмажем, с костылем в руке, он объехал по пыльным улицам городок. Посмотрел следы пожара в Фортштадте, подожженным русскими брандскугелями, и тем же вечером направился вниз по Одеру выбирать место переправы. Одноколка подпрыгивала на выбитой войсками пыльной дороге. Когда въезжали в заросли ивовых кустов, Фридрих чувствовал душистую свежесть надвигающейся ночи и полнее дышал усталой груди. В Кюстрине он на ходу принял доклады начальников. Он узнал, что фермер ожидает прибытия дивизии Румянцева, застрявшей у Шветта. И теперь, в теплой ночи, покачиваясь в одноколке, Фридрих обдумывал, как дать ему сражение. Он ночевал у Гестенбиза и поутру вышел из дома на площадь, где ожидали начальники. Коротко и просто он отдал распоряжение о сражении. «У нас 30 000 войск», — сказал он. «У северных медведей 50. Жалкие войска. Наши 100 пушек должны отвечать 240 русским пушкам. Дело решит кавалерия». Король посмотрел на Зейдлица. Тот молча поклонился. «Начинайте переправу и сосредоточивайтесь у Неберна-Дармицель». Он намечал переправу почти на глазах у фермера. Он знал малую подвижность и неспособность к быстрому маневру русской армии и был уверен, что ему никто не помешает. Вечером он сидел на крыльце, увитым диким виноградом. Перед ним на высоких шестах вился хмель, и в темной зелени широких листьев, точно мохнатые шмели, висели золотистые шишки плодов. Птицы по-осеннему чирикали. Ласточки, готовясь к отлету, с пронзительным писком стаями носились. С заднего двора от каменных коровников несло навозом, и слышны были голоса. Рейд-кнехты короля убирали там верховых лошадей. Король, разложив походный портфель, достав чернильницу и песочницу, быстрой, уверенной рукой, потертым гусиным пером, писал свое завещание. Он это делал всякий раз накануне больших сражений, ибо знал и свою ответственную в них роль, и то, что все мы под Богом ходим. Откинувшись назад, он вдруг вспомнил, как и что написал он однажды своей сестре, принцессе Амелии, из Лоцковицкого лагеря. «Заклинаю вас, будьте выше всех событий, думайте о родине и помните, что наша первая обязанность – ее защита. Если вы узнаете, что кого-нибудь из нас постигло несчастье, спросите, не убит ли он в сражении. Если это так, благодарите Бога. Для нас только смерть или победа. Как? Вы хотели бы, чтобы все жертвовали собой для государства? И вы не хотели, чтобы ваши братья давали бы этому пример?» Тогда все было спокойно, и, во всяком случае, большой опасности не грозило его королевству. Теперь почему-то сердце сжималось страхом, и была совсем непривычная мистическая неуверенность в действиях. От этих северных медведей можно всего ожидать. Фридрих вчера видел казаков, их маленьких лошадей, мохнатые шапки, и как бесшумно, не проваливаясь, неслись их дозоры по болоту, совершенно непроходимому для его конницы. Что-то сверхъестественное было в них. И Фридрих вспоминал солдатские рассказы о колдовстве казачьего атамана Краснощекова. Он кончил писать, присыпал написанное мелким пестрым песком с золотыми крупинками, сыпал излишек в песочницу, сложил завещание, положил в конверт и запечатал его. «Декат!» — вы здесь?» — крикнул он в избу. Из сумрака комнат к нему вышел его секретарь. «Возьми и спрячь». «Какая прекрасная ночь! Садись, побеседуем. Да прикажи подать нам фрукты, там, кажется, от обеда остались». Мягкий вечер надвигался. Быстро темнели дали, от реки потянуло сыростью и острым йодистым запахом ила. В деревне, занятой главной квартирой, стихали голоса. Камердинер в потертом походном сером кафтане принес оловянную вазу с виноградом и яблоками и зажег свечи. Хмелевый сад и ближние рябины точно ушли, растворившись в ночи. На крыльце стало уютнее и точно теплее. Освещенные плети винограда казались прозрачными и необычайно прекрасными. «Итак, милый Кат, вы мне доказываете, что поэзия Мальзерба выше поэзии Россины и моего друга Вольтера». «Я не говорил, Ваше Величество, выше. Я говорил тоньше. Может быть. Но той силы, что есть у Вольтера, той глубины она не имеет». Король протянул левую руку к раскрытому портфелю и привычным движением вытащил из него маленькую, вершка в два длиной и полтора шириной, книжечку в потертом кожаном переплете. «Быть может, потому что Вольтер пишет о королях, героях, о битвах, о возвышенном, он мне дороже Мальзерба, особенно же в такие вечера перед сражением, как сегодня». Небрежно большим прокуренным пальцем король отогнул книгу и, будто случайно наткнувшись, прочел негромким голосом, в котором дрожала легкая хрипотца. «День, каждый исполненным ужасом фивом, загадку искусную зверь задавал, и в слог он туманный ее облекал, желавший спасти нас, был должен явиться с разгадкой пред зверем или с жизнью проститься. Это чудовище, быть может, перед нами. В наше время таких чудовищ нет, но против меня все-таки двуглавый орел и женщина. О, если бы вы знали, милый Кат, какая это женщина, сколько в ней злобы и коварства к нам, и как она меня ненавидит. И медведи. Нет, не бараны, медведи. Я не скрываю от вас, Кат, эти северные медведи могут драться, как львы. Вот почему, милый Кат, накануне сражения, какое нас ожидает завтра, когда чудовище мне задает энгиму, я предпочитаю Вольтера вашему Мальзербу и даже Россину. Что поделаешь, у меня солдатские вкусы». Король положил кисть винограда на оловянную тарелку и, подвигая ее Катту, сказал с легким вздохом: «Кушайте виноград, помните у Россина. Кто знает, придется ли нам есть его завтра. Покойной ночи, милый Кат. Распорядитесь прибрать все мои бумаги. Я завтра со светом выезжаю». Могучие пегии в коричневых пежинах по светло-серой розоватой шерсти датский жеребец короля Фридриха стоял неподвижно, опустив прекрасную голову, широкой белой, проточенной вдоль лба и носа до самых ноздрей и розовых губ, и, казалось, не дышал. Он знал, король смотрит в подзорную трубу, и в эти минуты шевелиться не рекомендуется. За шевеление будет удар шпорой и сильный цук изогнутым мундштуком. Малиновый, густо зашитый золотом вольтрап, прикрывал пистолетные ольстреди. Сам король был при параде. Из распахнутого на шее кафтана белел кружевной галстук, и с левой стороны груди блистала большая звезда ордена Черного Орла. Свою палку-костыль он отдал рейд-кнехту, почтительно стоявшему сзади и обеими руками, поддерживая трубу, смотрел на русскую позицию. Позиция была выбрана умно. Маленький кружок зрительной трубы передвигаясь слева направо, показывал по частям все то, что готовилось Фридриху. Король знал все воинские артикулы. Знал он и русский Петровский артикул. В баталии полевой три атаки. В крыло, которое слабее. Крепкое крыло лесом закрыто. Атака в середину невыгодна. Разве конница хорошо рубить будет? А иначе сами сожмут. Король опустил трубу, протянул ее назад и, не глядя, принял от рейтхнехта костыль. Знаком подозвал к себе генералов. «Великий был человек их царь Петр», — сказал он. «А какое дерьмо по себе оставил? Они уперли свой правый фланг к деревне Цихер и к Массинскому лесу. Левый прикрыли ручьем Цабельгрунд. Отличное дело! Их артиллерия на командующих высотах. Простым глазом пересчитать пушки можно. Это и есть их знаменитые шуваловские гаубицы. С фронта прикрылись ручьем Митчелем. Куда лучше. Берега обрывисты, внизу заболоченные луга. Мост только у Картшина. За какого дурака он, однако, меня считает? А ведь поди, горд своей позиции, думает, обломает об меня зубы старый фриц. Пестрые линии русских полков, занимавших позицию, были ясно видны в прозрачном осеннем воздухе. До короля доносился глухой гул голосов, песни и пьяные крики. «Им уже дают водку», — пробормотал Фридрих. «Немного рано». Он помолчал, задумчиво глядя вдаль, потом рукой в белой с раструбом перчатки пригласил генералов ближе подъехать к нему. «Я атакую завтра на рассвете», — негромко и ласково сказал он. «Я поведу атаку из-за Цорндорфа. Вы меня, надеюсь, поняли?» В больших серых глазах Фридриха заиграла лукавинка. «Я спрашиваю вас, вы поняли меня?» «Ваше Величество», — несмело сказал фельдмаршал Дона, — «Цорндорф находится сзади неприятельской позиции». «Ну так что из того?» Дона молча пожал плечами. «Зейдлиц, ты меня, я думаю, понял?» «Ваше Величество, через Керстен и Массинский лес, прикрываясь Бацлавом и Вилкендорфом, я пройду за Цорндорф». «Великолепно! Колоссально, милый Зейдлиц! Им придется вторую линию сделать первой. И первую второй. Их правый фланг станет левым и левый правым. Посмотрим, не закружится ли у них голова от такой карусели». «Ваше Величество», — сказал Дона, — «вы хотите обходить их в двух верстах от них? Вы не опасаетесь удара на марше?» «Пст!» — протянул король и тронул по душистой густой осенней траве мягкого луга своего коня. «Вы слышите?» Пьяные крики и песни у деревни Цихер стали слышнее. Фридрих спускался с холма к берегу ручья.